Седьмое. Мистера Филдинга Индия очаровала довольно поздно. Ему было уже за 40, когда он вошел в странное неоготическое здание вокзала Виктория Терминус в Бомбее и, дав непременную взятку европейцу-контролеру, отнес багаж в купе своего первого тропического поезда. Путешествие это навсегда отложилось в его памяти. Из двух его попутчиков один был юношей, как и он, очутился на Востоке впервые, как и сам Филдинг. Второй же был закаленным англо-индийцем и его ровесником. От обоих Филдинга отделяла непреодолимая пропасть. Он повидал на своем веку слишком много стран и людей, чтобы быть первым или стать вторым. Новые впечатления теснились у него в голове, но это были непривычные новые впечатления. Прошлое определяло их восприятие, и то же самое касалось и его ошибок. Например, смотреть на индейца так, словно он итальянец, было не самым распространенным заблуждением. И, как, впрочем, и не смертельным. Филдинг часто пытался проводить аналогии между этим полуостровом и тем другим, меньшим и более изящно оформленным, протянувшим свой сапожок в античные воды Средиземного моря. Его преподавательская карьера странным образом отличалась большим разнообразием, и подчас он попадал в затруднительные ситуации, в чем потом горько раскаивался. Сейчас это был стойкий, добродушный, разумный и здравомыслящий человек, давно разменявший пятый десяток, но до сих пор веривший в силу образования. Ему было неважно, кого учить. На его пути встречались и мальчишки из государственных школ, и дефективные дети, и полицейские. А теперь он не возражал попробовать свои силы и на индийцах. По протекции друзей он получил место ректора маленького Чандрапурского колледжа, полюбил его и считал свое назначение большим успехом. В отношениях с учениками он и в самом деле добился успехов, но пропасть между ним и его соотечественниками, наметившаяся еще в поезде, стала лишь глубже и шире. Сначала Филдинг не понимал, в чем дело. Его нельзя было упрекнуть в недостатке патриотизма. Он всегда был в прекрасных отношениях с англичанами в Англии. Все его лучшие друзья были англичане. Так почему все пошло не так именно здесь? Внешне грубоватый, он вызывал доверие своими большими, неуклюжими руками и синими глазами еще до того, как раскрывал рот. Но потом что-то в его поведении озадачивало людей и не могло развеять недоверие, порождаемое, что вполне естественно, его профессией. Это зло в Индии должно быть у всех в головах, но горе тому, через кого это зло усиливается. У англичан нарастало и крепко ощущение, что мистер Филдинг – это разрушительная сила. И это было верное мнение, ибо идеи смертельны для кастовости. А Филдинг пользовался идеями самым мощным способом, обмениваясь ими. Не будучи ни миссионером, ни ученым, он больше всего преуспел в искусстве взаимообогащающей беседы. Он верил, что мир – это земной шар, населенный людьми, изо всех сил пытающимися достучаться друг до друга, и кратчайший путь к сближению – это добрая воля, культура и разум. Такая вера плохо вписывалась в чандрапурское общество, но Филдингу было уже поздно от нее отказываться. У него не было расового чувства, и не потому, что он считал себя выше своих собратьев, а потому, что он рос и воспитывался в иной атмосфере, где не было места стадному инстинкту. Больше всего ему навредила фраза, вскользь произнесенная им однажды в клубе, о том, что так называемая «белая раса» на самом деле розово-серая. Он произнес эту фразу в шутку, не понимая, что «белая» относится к цвету не больше, чем фраза «Боже, храни короля» к Богу. И верхом неприличия было подвергнуть сомнению то, что этот эпитет означал в действительности. Розово-серый субъект, которому была адресована шутка, внутренне разъярился, его чувство уверенности в себе было сильно задето и не преминул сообщить об этом остальным овцам стада. Тем не менее, его продолжали терпеть, за доброе сердце и физическую силу. Однако жены членов клуба решили, что Филдинг не настоящий сагиб. Он им не нравился, так как не обращал на них ни малейшего внимания. Это сошло бы ему с рук в феминистской Англии, но сильно вредило здесь, где от мужчины ждут энергичной помощи. Мистер Филдинг никогда не рассуждал с видом знатока ни о собаках, ни о лошадях. Он не давал обедов и не наносил дневных визитов. Он ни разу не украсил рождественскую елку для детей. И, несмотря на посещение клуба, он приходил туда только за тем, чтобы поиграть в теннис или бильярд, а затем уйти домой. Именно так. Он открыл для себя, что мог вполне ужиться с англичанами и индийцами одновременно. Но тот, кто хочет ладить еще и с англичанками, должен отказаться от общения с индийцами. Соединить это было невозможно. Бесполезно было обвинять в этом обе стороны. Бесполезно было обвинять их в том, что они без устали обвиняли друг друга во всех смертных грехах. Это была просто данность, и Филдинг должен был сделать свой выбор. Большинство англичан предпочитало своих соотечественниц, которые, приезжая в Индию во все возрастающем числе, делали жизнь местных джентльменов вполне сносной. Филдингу было приятно и удобно близко общаться с индийцами. Но в этом мире все имеет свою цену. Как правило, ни одна англичанка не переступала порог колледжа, если ее не принуждали к этому какие-то официальные дела. И если он и пригласил миссис Мур и мисс Квестет на чай, то только потому, что они были приезжими, смотрели на все беспристрастным, хотя и поверхностным взглядом, и вряд ли станут менять тон, обращаясь к другим его гостям. Колледж был стеснен в площадях департаментом общественных работ, но сохранил старинный сад и садовый дом, в котором Филдинг и жил большую часть года. Он одевался после ванны, когда слуга объявил о приходе доктора Азиза. Повысив голос, Филдинг крикнул: «Прошу вас, чувствуйте себя как дома!» Эта фраза не была заранее заготовленной, как и большая часть того, что делал мистер Филдинг. Он произнес то, что думал и чувствовал в данный момент. Для Азиза эта фраза имела совершенно определенное значение. «В самом деле, мистер Филдинг, вы очень добры», — отозвался он. «Мне чрезвычайно нравится поведение, лишенное условностей». Дух Азиза воспарил. Он живо оглядел комнату. Не лишенная налета роскоши, она была начисто лишена порядка. Здесь не было ничего, способного нагнать робость на бедных индийцев. Мало того, комната была красива, и через тройную дубовую арку оконного переплета открывался вид на сад. «Честно сказать, я давно хотел познакомиться с вами», — продолжал Азиз. «Я очень много слышал о вашем добром сердце от Наваба Бахадура. Но как я мог познакомиться с вами в такой дыре, как Чандрапур?» Он подошел вплотную к двери спальни. «Знаете что, когда я пробыл здесь еще совсем недолго, мне хотелось, чтобы вы заболели, и тогда мы с вами точно бы встретились». Оба рассмеялись, и, воодушевленный своим успехом Азиз, принялся вдохновенно импровизировать. «Я говорил себе, как выглядит сегодня утром мистер Филдинг. Наверное, он очень бледен. Уполномоченный хирург тоже бледен, и он не поедет к мистеру Филдингу, потому что у того начинается лихорадка. Он послал бы к вам меня, и мы с вами очень приятно провели бы время, ибо вы признанный знаток персидской поэзии. Так значит, вы знаете меня по слухам?» «Конечно, конечно. А вы меня знаете?» «Я очень хорошо знаю ваше имя. Я переехал сюда совсем недавно, и почти все свободное время провожу на базаре, так что нет ничего удивительного, что вы ни разу меня не видели. Странно, что вы знаете меня по имени, мистер Филдинг». «Да? Угадайте, как я выгляжу, прежде чем выйдете. Давайте устроим веселую игру». «Ростом вы 5 футов 9 дюймов», — ответил Филдинг, подкрепив свою догадку взглядом в стеклянную панель в нижней части двери своей спальни. «Почти так. Что еще? Нет ли у меня почтенной седой бороды? Черт! Что-то случилось?» «Я раздавил запонку для воротника. Возьмите мою, возьмите мою. У вас есть запасная?» «Да, да, подождите минутку». «Нет, не надо, если она на вас». «Нет, нет, она у меня в кармане». Отступив в сторону, чтобы Филдинг не видел его силуэт, Азиз сорвал с себя воротник и извлек из рубашки заднюю запонку, одну из двух, привезенных ему Шурином из Европы. «Вот», — крикнул он, — «войдите, если вы так склонны пренебрегать условностями». «Еще минуту». Приладив на место воротник, Азиз мысленно взмолился Всевышнему, чтобы воротник за чаем не выгнулся горбом на его затылке. Посыльный, Филдинга, помогавший ему одеваться, открыл дверь. «Премного благодарен», — сказал Филдинг, и оба улыбнулись, пожав друг другу руки. Азиз внимательно огляделся, как сделал бы это в доме любого старого друга. Филдинг нисколько не был удивлен быстротой их сближения. С такими эмоциональными людьми отношения устанавливаются сразу или никогда. А они с Азизом, поскольку слышали друг о друге только хорошее, могли обойтись без предварительных церемоний. «Знаете, я всегда думал, что в английских домах царит идеальный порядок. Но теперь я понимаю, что это не совсем так, и мне нечего стыдиться». Он непринужденно сел на кровать, потом, окончательно забывшись, он скрестил под собой ноги. «Я думал, что все очень холодно разложено по полочкам». «Ах да, мистер Филдинг, запонка подошла?» «Сомневаюсь». «Что вы сказали? Вы не научите меня новым словам, чтобы я улучшил мой английский?» Филдинг сильно сомневался, можно ли улучшить то, что холодно разложено по полочкам. Он часто поражался живости, с какой молодое поколение относилось к любому иностранному языку. Молодые люди коверкали идиомы, но умудрялись быстро сказать то, что хотели. Однако те, кто посещал клуб, не коверкали английский. Но клуб был страшно консервативен. Там до сих пор считали, что очень немногие мусульмане имеют право сидеть за английским столом, а индусы и вовсе недостойны такой чести. В клубе были уверены, что все индийские дамы сидят взаперти по своим женским половинам. Каждый англичанин по отдельности знал, что это не так. Но клуб, как целое, не желал меняться. «Позвольте, я сам вставлю запонку. Понятно, отверстие в рубашке слишком мало, а рвать ее очень жалко. За каким чертом вообще нужны эти съемные воротники?» — прорычал Филдинг, нагнув голову. «Мы носим их, чтобы миновать полицию». «То есть? «Если я еду на велосипеде в английской одежде, в накрахмаленном воротничке и шляпе, то ни один полицейский не обратит на меня внимания. Но если я надену феску, то меня тотчас остановят. У вас не горит фара». Лорд Керзон не учел этого, когда призывал коренных индейцев носить свои живописные традиционные костюмы. «Ура! Запонка подошла. Знаете, иногда я закрываю глаза и вижу себя в роскошном одеянии. Я скачу верхом на битву за падишахом Алмгиром. Мистер Филдинг, разве не была Индия великолепной и могущественной, когда ею правили великие моголы, а на троне павлина в Дели восседал Алмгир? На чай придут две леди. Они хотят встретиться с вами. Думаю, вы их знаете». «Встретиться со мной? Я не знаю никаких леди». «Вы не знаете миссис Мур и мисс Квестед?» «А, теперь вспомнил. Романтическая встреча в мечети ушла в тень сознания Азиза, как только он распрощался с миссис Мур. «Это очень пожилая дама. Но вы не будете любезны повторить имя ее спутницы?» «Мисс Квестед». «Как вам будет угодно». Азиз был разочарован тем, что придут какие-то другие гости. Он бы предпочел побыть наедине со своим новым другом. «Вы можете поговорить о троне павлина с мисс Квестед. Она, как говорят, художественная натура». «Она постимпрессионист?» «Да, это действительно постимпрессионизм. Давайте пить чай. Этот мир стал мне уже порядком досаждать». Азиз почувствовал укол обиды. Это замечание говорило о том, что он, темный индиец, не имел права знать о постимпрессионизме. То была привилегия правящей расы. Он сухо произнес: «Я не считаю миссис Мур моим другом. Мы с ней встретились совершенно случайно в моей мечети», — сказал он, подумал и добавил: «Одной встречи недостаточно, чтобы завязать дружбу». Однако он не успел закончить фразу, когда сухость и натянутость исчезли из его тона. Азиз почувствовал добрую волю Филдинга. Его собственное расположение к нему пробилась навстречу сквозь волны изменчивых эмоций, которые могут вынести на якорную стоянку, но могут и бросить судно на камни. Сейчас, однако, Азиз искренне чувствовал себя в полной безопасности. Так может чувствовать себя лишь обитатель суши, полагающий, что только он знает, что такое безопасность, и уверенный в том, что любой корабль непременно потерпит крушение. Но Азиз умел испытывать и чувства, недоступные обитателю твердой суши. Действительно, Азиз был скорее впечатлительным, нежели чутким. В каждом слове ему чудился какой-то смысл, и он не всегда верно его оценивал. И жизнь его, хотя и полная реальных впечатлений, была в сущности больше похожа на сон. Например, Филдинг отнюдь не хотел сказать, что все индийцы темные люди. Наоборот, он считал, что темной материей является постимпрессионизм. Его замечание было непреодолимой пропастью отделено от замечания миссис Тертон. «О, так они говорят по-английски!» Но для Азиза оба предложения звучали одинаково. Филдинг видел, что что-то пошло не так, но и одновременно осталось в полном порядке. И он не стал суетиться, будучи оптимистом во всем, что касалось личных отношений. Разговор снова оживился и потек легко и свободно. «Помимо дам, я пригласил одного из моих ассистентов, профессора Годбали». «Ого, это же деканский брахман!» «Он тоже хочет вернуть прошлое, но не времена Алмагира». «Думаю, что этого он не хочет ни в коем случае. Знаете, что говорят деканские брахманы? Они говорят, что англичане отняли Индию у них. Вы только подумайте, у них, а не у моголов. Это просто неслыханная наглость. Вы согласны со мной? Они даже дали большую взятку, чтобы так было написано в учебнике истории, потому что они коварны и неслыханно богаты. Но судя по тому, что я о нем слышал, профессор Годбали выгодно отличается от остальных деканских брахманов. Он очень искренний человек. Почему вы не организуете в Чандрапуре свой собственный клуб, Азиз? Возможно, мы это сделаем когда-нибудь. О, я вижу, что идут миссис Мур и, как вы сказали, зовут ее спутницу. Какое счастье, что это была неофициальная встреча, исключавшая всякие формальности. Азиз вдруг понял, что ему очень легко говорить с англичанками. Он отнесся к ним, как к мужчинам. Будь они красивы, он бы сильно волновался, так как общение с красивыми женщинами подчинялось своим неписанным правилам. Но миссис Мур была очень стара, а мисс Квестед так некрасива, что вспыхнувшее было беспокойство тотчас улеглось. По мнению Азиза, угловатость тела мисс Квестед и веснушки, усыпавшие ее лицо, были очень большим изъяном. Он даже подивился тому, что Бог мог оказаться таким жестоким в отношении женщины. Отношение Азиза к Аделле определилось окончательно и бесповоротно. «Я хочу кое о чем вас спросить, мистер Азиз», — заговорила она. «От миссис Мур я слышала, что вы были с ней очень любезны в мечети, очень интересны и всячески хотели ей помочь. За те несколько минут она узнала об Индии больше, чем за 3 недели после нашего приезда». «О, прошу вас, не стоит говорить о таких пустяках. Что еще могу я рассказать вам о моей стране?» «Я хочу, чтобы вы рассеяли то разочарование, какое мы испытали сегодня утром. Должно быть, это какая-то часть индийского этикета». «Если честно, то у нас вообще нет никакого этикета», — ответил Азиз. «Мы по самой своей натуре очень неформальные люди». «Мне все же кажется, что мы совершили какой-то грубый промах или оскорбили людей», — заговорила миссис Мур. «Нет, нет, это решительно невозможно. Но могу я узнать, в чем же дело?» «Индийские леди и джентльмен должны были сегодня утром в 9 часов прислать за нами экипаж, но никто так и не приехал. Мы бесконечно долго ждали и никак не можем понять, что могло случиться». «Это какое-то недоразумение», — вмешался в разговор Филдинг, сразу поняв, что в инцидентах такого сорта самое главное — не углубляться в суть происшедшего. «О, нет, это вовсе не так», — стояла на своем мисс Квестед. «Они даже отложили поездку в Калькутту ради того, чтобы принять нас. Мы обе уверены, что допустили какой-то глупый досадный промах. На вашем месте я не стал бы так сильно переживать по этому поводу». «Именно это мне и говорит мистер Хилслоп», слегка раскрасневшись от возмущения, возразила она. «Если мы не будем переживать, то как поймем, что происходит?» Хозяин дома был явно склонен сменить тему разговора, но Азиз горячо подхватил ее и, поняв по обрывкам фамилии виновных в неприятном казусе, презрительно заявил, что ведь они индусы. «Индусы ленивы и необязательны, они не имеют даже понятия о том, что такое светские приличия. Я очень хорошо их знаю. В нашем госпитале есть врач-индус, расхлябанный и необязательный тип. Это даже неплохо, что вы не попали в их дом. Там вы получили бы превратное представление об Индии. Сплошная антисанитария. Мне думается, что они застыдились своего дома и поэтому не прислали за вами экипаж». «Интересная точка зрения», — заметил Филдинг. «Я терпеть не могу тайн и загадок», — заявила Аделла. «Да, мы, англичане, их не любим. Они не нравятся мне не потому, что я англичанка, а потому что это моя личная точка зрения», — поправила она Филдинга. «Я люблю тайны, но мне не нравится путаница», — сказала миссис Мур. «Любая тайна — это путаница». «Вы действительно так думаете, мистер Филдинг?» «Тайна — это всего лишь высокопарный эвфемизм путаницы. Не будет никакой пользы от копания в этом предмете. Мы с Азизом отлично знаем, что Индия — это сплошная путаница». «Индия — путаница? Вы меня пугаете». «Не будет никакой путаницы, если вы приедете ко мне в гости», — вырвалось вдруг у Азиза. «Миссис Мур и все вы. Я приглашаю вас всех и очень прошу принять мое приглашение». Пожилая леди приняла приглашение. Молодой врач все еще казался ей милым мальчиком, и более того, какое-то новое чувство, наполовину слабость, наполовину нездоровое возбуждение, не давало ей взглянуть на Азиза по-иному. Мисс Квестед приняла приглашение лишь из жажды приключений. Ей тоже нравился Азиз, и она была уверена, что если узнает его ближе, то он откроет для нее свою страну. Приглашение обрадовало Аделлу, и она тотчас попросила у Азиза адрес. Только в этот момент Азиз с ужасом и содроганием подумал о своем жилище. То была отвратительная, мерзкая лачуга недалеко от Нижнего базара. В доме была всего лишь одна комната, всегда полная мелких жужжащих черных мух. «О, давайте сейчас поговорим о чем-нибудь другом», — воскликнул Азиз. «Мне хотелось бы жить здесь. Вы только посмотрите, как хороша эта комната. Давайте вместе немного ею повосхищаемся. Смотрите, какие плавные линии в основании оконных проемов. Какое невероятное изящество. Это архитектура вопроса и ответа. Миссис Мур, здесь вы в Индии. И я нисколько не шучу». Комната воспламенила Азиза. На самом деле дом представлял собой бывший зал приемов, построенный в XVIII веке для какого-то высокопоставленного чиновника. И хотя был деревянным, чем-то напоминал Филдингу флорентийскую лоджию Ланци. К залу с обеих сторон примыкали небольшие комнатки, переделанные в европейском стиле. Однако в центральном холле на стенах не было обоев, а в окнах стекол. Сидя в холле, человек оказывался на виду у всех, словно экспонат выставки, на виду у садовника, покрикивавшего на птиц, на виду у мужчины, арендовавшего бассейн для разведения чертова ореха. Еще один человек выращивал манго. Двор был открыт, и зайти в него мог неизвестно кто. Поэтому слуги Филдинга круглосуточно сидели на ступеньках, своим видом отпугивая воров. Да, дом был хорош, и этот англичанин его не испортил. Хотя Азиз в припадке западничества, пожалуй, повесил бы на стены пару картин Мод Гудман. Тем не менее, не было никаких сомнений в том, кому принадлежала эта комната.